ты отвергаешь и первый, то есть единый брак. Да, и по справедливости, потому что и брак произошел из того, что есть блуд. Даже и Августин всецело присоединяется к этому учению и ко всем выводам из него. Он говорит: «Я знаю иных людей, которые станут роптать, ведь если бы все захотели воздержаться от всякого сожительства, то как мог бы существовать человеческий род? О, если бы все захотели этого, но только с любовью, чистосердечно, добросовестно и с нелицемерной верой, тогда скорее бы исполнилось Царство Божие и ускорился бы конец мира». И в другом месте: «Да не отвратит нас от вашего рвения, которым вы склоняете многих к подражанию себе, жалоба суетных, которые говорят: каким образом будет существовать род человеческий, если все будут воздержаны? Точно век человеческий замедляется чем-либо иным, как не тем, что не восполнилось предуставленное число святых. Как только оно исполнится, конец мира не замедлит наступить». Отсюда мы видим вместе с тем, что Августин отождествляет спасение с концом мира. Прочие места из Августина, касающиеся этого пункта, собраны в книге «Августианское исповедание», собрано Иеронимом Торензе из сочинений блаженнейшего Августина, 1610 год, под рубриками «О браке», «О безбрачии» и так далее. Все это доказывает, что в древнем истинном христианстве брак был только уступкой, которая сверх того имела своей целью исключительно рождение детей, и что настоящей добродетелью считалось полное воздержание, как более предпочтительное, нежели брак. А для тех, кто не пожелал бы обращаться непосредственно к первоисточникам, я в устранении всех сомнений относительно разбираемой тенденции христианства рекомендую две книги: «Корова. О законе безбрачия», 1832 год, и «Линд. О безбрачии христиан первых трех веков», 1839 год. Впрочем, я нисколько не ссылаюсь на личные взгляды этих писателей. Они противоположны моим. Нет, я имею в виду исключительно собранные ими с великим усердием рассказы и цитаты, которые совершенно беспристрастны и заслуживают полного доверия именно потому, что оба писателя – противники безбрачия. Первый в качестве рационалиста-католика, второй в качестве протестантского кандидата, все слова которого вполне соответствуют этому сану. В первом из названных сочинений, том 1, страница 166, мы находим следующий тезис. Согласно воззрению церкви, как оно выражено у канонических отцов церкви, в синодальных и папских увещаниях и в бесчисленных творениях правоверных католиков, постоянное целомудрие именуется божественной, небесной, ангельской добродетелью, и снискание в помощь ей божественной благодати ставится в зависимость от серьезных молений о ней. Что это августиновское учение у Канизия и на Тридентском соборе проповедуется как неизменный церковный догмат, это мы уже показали. А что он сохранил свою силу и доныне, об этом достаточно свидетельствует июньский выпуск журнала «Католик». Там на странице 263 мы читаем: «В соблюдении вечного целомудрия, Бога для самом по себе, католицизм усматривает высшую заслугу человека. Взгляд, что соблюдение постоянного целомудрия как самоцель освящает и возвышает человека. Этот взгляд, по убеждению всякого сведущего католика, имеет свои глубокие корни в христианстве и согласен с его духом и определенными заветами. Тридентский собор не оставил по этому поводу никаких сомнений. Конечно, всякий беспристрастный человек должен признать, что не только выраженное в католике учение действительно католично, но и что приводимые там аргументы должны быть для всякого католического разума безусловно неопровержимыми».